Галина Шергова. «Касание». Роман. Издательство АСТ «Астрель». Москва, 2000 год. Читает Светлана Дмитренко. Это история любви, великой любви. Любви, перед которой ничто годы и расстояния. Любви, которая, раз придя к двоим, становится для них смыслом существования на всю жизнь. Русская журналистка-международница и греческий режиссер. Впервые они встретились в Москве и с тех пор жили только ради новых встреч. Короткие встречи, но для мужчины и женщины в них было заключено счастье. Кате и Леле с любовью. Пролог. Где-то там, за 39 земель или 39 морей, означился Пирейский порт. Тонким ожерельем огней он охватил горловину черной воды. Вода за бортом парома в темноте не была видна. Она просто вздыхала и едва постукивала о плоть судна. И казалось, что паром не плывет, а непонятным образом движется над бездонной и плотной пропастью. И вместе с паромом я тоже бесшумно двигалась над пропастью, способной поглотить меня, уничтожить паникой приближающегося конца. Однако никто из пассажиров парома, видимо, подобного чувства не испытывал. Для них приближение порта было просто концом путешествия. Концом, в котором нет конечности никогда, а лишь завершение этапа, сулящее многозначность наступающего вскоре дня. Я отошла от борта и вошла в салон. Пассажиры, лениво развалившись на мягких диванах, беседовали, курили, тянули через соломинки различные коки-соки, их сумки и рюкзаки еще дремали, вяло понурив шкуры. Пассажиров было немного, оттого кое-кто просто спал, растянувшись во весь рост на сиденье. Катя тоже спала. Спала безмятежным сном 18 лет. Ее голова лежала на коленях у Панайотиса. Он время от времени подбирал ее светлые волосы, струйками спекающие на плечи. Открытая близость этих почти детей, безостенчивая и невинная, уже не может никого удивить или покоробить. И меня тоже. Сама не знаю как, но я приняла сегодняшнюю манеру молодого общения как нечто естественное. Будто иначе не может быть, будто иначе и не было никогда. Разумеется, я приняла эту свободу не для себя. Для меня уже никакая скрытая или доступная обозрению близость не существовала. Давно перестала существовать. Но для них... Еще там, на пляже, на острове, я поймала себя на том, что даже не дернулась, глядя на Катю и Панайотиса. В 2 метрах от меня они целовались, сомкнув загорелые тела, и охранная бдительность бабушки вовсе не побудила даже деликатно нарушить зрелище. Мне нравилось, что она молода, красива и, как они говорят, теперь без комплексов. А знакома-то всего неделю. Сегодняшний мир не разгорожен для них десятками кордонов, неодолимых кордонов, с которыми не могут справиться ни любовь, ни смерть. Они не знают непререкаемости границ, расстояний, общественных статусов и языковых барьеров. Им все просто, будто так и должно быть, будто так было от веку. Где-нибудь в аэропорту они запросто машут друг другу: на летние каникулы встретимся в Мадриде. Какие проблемы? Нет денег —